12. В главном здании Майк обнаружил небольшую кухоньку и кое-что для завтрака. Ассортимент тут был получше, чем в учительской у него в школе, но похуже, чем в кафетерии. Открывая коробку с пончиками, булочками и прочей печеной снедью, женщина, доставившая все это, невнятно пробормотала: «Доброе утро». Майк поднял глаза от тарелки с хлопьями и принялся изучать ассортимент выпечки. Он пожирал взглядом черничный кекс с сахарной корочкой, когда мимо него протиснулась Джейми, чтобы наполнить кофе-кружку, в которой мог бы поместиться софтбольный мяч. На поверхности кружки красовалась сделанная псевдоцифровым шрифтом надпись: «Машины все видят». «Я бы не стала», — сказала она. «Что именно?» Джейми ополовинила кофейник. «Черничный кекс? Он Сашин. Вы же не хотите встать между женщиной и ее завтраком?» Палец Майка сменил цель. «Благодарю за предупреждение». «Нет, старомодную булочку не берите, она для Боба». «А как насчет бейгла?» «Он Олафов». «А крулер?» «Мой», — сказала она, вынимая его из контейнера и пристраивая на свою кружку. Майк удержался от того, чтобы выхватить у нее пирожок, и заглянул в контейнер. «А там есть что-нибудь, чего никто не захочет?» Она посмотрела внутрь и разорвала над своей кружкой три пакетика с сахаром. «Думаю, на пончик с вареньем никто не претендует». «Ненавижу пончики с вареньем. Больше ничего нет?» «Нет». Держа крулер и салфетку в одной руке, а кружку с кофе в другой, она махнула Майку, чтобы тот отошел. «Думаю, вам следовало бы появиться пораньше». «Я самый первый пришел», — возразил Майк. «Я имела в виду начало проекта», — откликнулась она уже из коридора. Майк прикончил свои хлопья, подумал, не съесть ли пончик, и решил, что не стоит. Двинулся по коридору, размышляя над тем, когда ученые начинают свой день. Он не был уверен, существует ли здесь хоть какой-то режим. Надо бы спросить об этом Артура. Диспетчерская оказалась запертой, и пропуск не сработал. Об этом тоже придется спросить Артура. Майк побрел вниз, в главный павильон, и оказался перед двойным кольцом двери Альбукерки. Стояла тишина. Лишь еле слышно потрескивал жидкий азот в баках. Туда-сюда сновали тараканы. Часы в голове Майка отсчитали 10 минут. Он вернулся в кухню. Коробка с пончиками и кексами исчезла. Кофейник опустел, но кофемашина булькала, трудясь над следующей порцией. Майк отправился на ресепшн. Администратор Н беседовала с кем-то по телефону. Она улыбнулась Майку, подняла палец, закончила разговор и сказала: «Доброе утро. Ну как, устроились вчера на новом месте?» Майк кивнул. «Учитывая обстоятельства, да». Он оглядел холл. «Наверное, вы не в курсе, где все?» Она тоже осмотрелась. «Думаю, в комнате совещаний. Они всегда там по средам с утра». Майк подавил вздох. «А где это?» Энн взглянула на свой монитор и поднялась. «Идемте, я вам покажу». Она повела Майка по коридору. Он понял, что ее волосы закрывают всю спину целиком. Они были гладкими и прямыми, будто шелковый шарф или шаль. Среди его учениц парочка девушек пытались превратить свои волосы в естественный аксессуар, но ни одна из них не преуспела настолько. В сочетании с глазами волосы Энн заставляли ее джинсы и рубашку с воротничком смотреться элегантно. Она остановилась возле двери, напротив которой была кухонька, дважды постучала, и изнутри донесся голос Артура, приглашавший войти. Девушка быстро улыбнулась Майку и поспешила назад, а Майк открыл дверь. Господствующее положение в комнате совещаний занимал длинный стол, его дополняли несколько офисных кресел. Возле дверей висел плоский экран, а на противоположной стене виднелись два окна, редкое зрелище для этого здания. Вся команда сидела вокруг стола, и все кресла, кроме одного у дальнего конца стола, оказались заняты. Майк окинул всех взглядом и остановился на Артуре, восседавшем во главе. «Что тут происходит?» Ученые переглянулись. Боб сделал долгий, медленный глоток воды, а Нил, казалось, полностью сосредоточился на двух строчках, которые записал в своем блокноте. Артур откашлялся. «Это наше еженедельное собрание и мозговой штурм». «О!» — только и сказал Майк. Снова повисла пауза. «Предполагается, что по каким-то причинам я не должен здесь находиться». «Прошу прощения», — проговорил Артур. Это просто вылетело у меня из головы. Мы не привыкли к тому, чтобы кто-то заглядывал нам через плечо». Олаф раскашлялся, а Джейми черкала что-то в углу своего блокнота. Майк кивнул. «Не возражаете, если я присяду?» «Вообще-то мы уже закруглялись». «Ладно. Кто-то готов поделиться со мной своими заметками?» За столом переглянулись снова, с еще большей неловкостью. Майк вздохнул. «Слушайте, я знаю, что никто из вас этому не верит, но я на вашей стороне. Реджи Магнус не хочет, чтобы вы прекратили работу. Ему нужно основанное на фактах мнение, вот и все. Но если мне не станут ничего рассказывать, я буду вынужден вернуться и сообщить ему, что не услышал ничего обнадеживающего». «Вы видели дверь», — сказал Олаф. «Она работает. Чего вам еще? «Я хочу узнать историю. Может, кое-какие расчеты. И немного теорий». «Вы не поймете». «Может, и пойму». «Кое-что мы можем вам продемонстрировать. Нил покажет вам нашу технику». Артур посмотрел на бородатого инженера, ожидая согласия. «Без проблем», — сказал тот, отшвырнул свои записи и откатился в кресле от стола. «Это было бы замечательно», — согласился Майк. «Джейми», — продолжал Артур, — «можешь показать ему Джонни?» «Да, конечно. Найдите меня после обеда». Майк покачал головой. «А как насчет записей всех кроссов? Могу я их получить?» Артур снова посмотрел на Джейми, так кивнула и сказала. «Да, основные записи у меня где-то есть». «Этого пока хватит», — спросил Артур. «Здорово», — ответил Майк. «Спасибо». «Если вам еще что-нибудь понадобится, я буду у себя в кабинете. Все остальные пусть следуют своим графикам». Кресла откатились от стола и закрутились, когда все встали. Майк перехватил злобный взгляд Олафа, обернулся и увидел, что бородатый инженер стоит у дверей. «Привет», — сказал Майк. «Вы Нил, верно?» «Ага. Сожалею, что вчера с вами не поговорил». Они пожали друг другу руки и вышли из конференц-зала. «Ничего страшного. Я стараюсь облегчить себе вхождение в суть дела, как вы, наверное, заметили». Губы Нила изогнулись в ухмылке. «Удачи с этим. Вы же наш враг, помните?» «Слышал что-то такое. Вы ведь работали в Нью-Мехико над Z-машиной, верно?» Примечание. Z-машина. Экспериментальная установка, предназначенная для исследования свойств веществ в условиях экстремальных температур и давлений. Нил сделал жест в сторону коридора. «Да, с Джерри Йонасом. А вы немало успели узнать, мистер Эриксон». «Просто, Майк. Среди тех немногих вещей, что я успел прочесть, пока сюда летел, были биографии каждого из вас, в том числе и послужные списки». «Тогда у вас хорошая память». «Я бы сказал, одна из лучших». «Угу. Боб никак не заткнется, все трещит про вас». «Так вы, ребята, болтаете обо мне у меня за спиной. Как это мило». Главный инженер провел карточкой по считывателю и открыл тяжелую дверь. «Тут неподалеку есть бар, куда кое-кто из нас иногда заглядывает после работы. Вчера вы были главной темой вечера». «Остались какие-то детали, которые я мог бы прояснить?» «Все, что он наговорил, правда?» «Да, правда. Я посмотрел всего две серии «Игры престолов» и не видел ни «Во все тяжкие», ни «Настоящую кровь». Нил усмехнулся. «Я о другом». Майк пожал плечами. «Наверное, это тоже правда, но, поверьте, и в половину не так интересно». Они замолчали, и сразу за стойкой с электроникой Майк увидел кольца. Пока Боб подкатывал к ним ящик с инструментами, Саша гаечным ключом снимала крепление одной из сероватых панелей. Сегодня на ней была футболка с гордой золотой надписью, возвещавшая о том, что она — лучший курсант месяца в Академии Звездного флота. Примечание. Отсылка к сериалу «Звездный путь». Нил повернулся лицом к Майку. «Ну и как это работает?» «Что вы имеете в виду?» «В детстве я читал книгу про парня с фотографической памятью. Он описывал ее как огромное собрание энциклопедий, каждую из которых можно в любой момент пролистать». Майк кивнул. «Я слышал и такое описание. Это просто память. Как вы что-то запоминаете?» «Обычно после множества повторений». «Верно», — сказал Майк. «Но когда вы уже запомнили то, что нужно, Вам приходится делать что-то особенное? Прямо сейчас в сознании у вас этого нет. Но если я спрошу, когда ваш день рождения, вы же будете это знать, так? 23 августа. А как это работает? Нил пожал плечами. Я просто вытащил дату из памяти. Точно так же и у меня. Я просто вытаскиваю из памяти. Разница в том, что я могу вытащить оттуда все, что когда-либо видел и слышал. А можете сказать, кто выиграл чемпионат по бейсболу в 1955 году? Майк вздохнул, и стайка черных муравьев пробежала по его сознанию. Нет. Почему? Потому что для начала мне нужно это узнать, а я не фанат спорта и не провожу свободное время, стараясь прочесть каждую статью в Википедии. Я бы так и делал, с улыбкой заявил Нил. Нет, сказал Майк, не делали бы, уж поверьте. Инженер щелкнул языком и кивнул. Ладно тогда. Как насчет школьной программы? Кто был вице-президентом Закари Тейлора? Миллард Филмор. Когда Тейлор умер на посту, он занял его место, и поэтому у него самого никогда не было вице-президента. Гамлет. Первая строка четвертой сцены третьего акта. Комната королевы, сказал Майк. Входят королева и Полоний. Полоний, он к вам идет. К стене его прижмите. Пусть обуздает выходки свои. Библия. Книга судей. Глава 23. Вопрос с подвохом. Библия не входит в школьную программу, а в книге судей всего 21 глава. Нил пожал плечами и усмехнулся. Честно говоря, я просто брал цифры с потолка. Готовы к экскурсии? Пожалуйста, начинайте, сказал Майк. Прямо перед ними маячили кольца. Боб и Саша успели снять несколько секций пластмассового кожуха и теперь развинчивали большую соединительную муфту. Возле них на металлической дорожке поблескивали в дневном свете детали на замену. Майк покосился в их сторону. «Можно посмотреть поближе?» «Конечно! У вас же нет кардиостимулятора или чего-то в таком духе!» «Ни о чем таком не знаю». «Класс! Этот агрегат даже в отключенном виде испускает достаточно сильное магнитное поле, где-то 3,5 Тесла. Ощущения от него малость странноватые. А если его включить?» «Тогда два поля начинают бороться между собой. Помните ту сцену в «Людях Икс», где Магнета выкачивает все железо из крови охранника?» «Ого!» — Майк подавил инстинктивный порыв поправить Нила, указав ему, что эта сцена из «Люди Икс 2». Начинается на 37-й минуте фильма. «Вот именно!» — Нил махнул в сторону полосы краски на полу. «Не то чтобы это было совсем уж фатально, но если дверь будет включена, а вы переступите эту белую черту, тогда все поймете. Нам приходится постоянно менять детали, потому что поля их разрушают». «Что вы можете рассказать мне о конструкции двери?» «А что вы хотели бы знать?» «Наверное, все». «Не могу особенно много рассказать о том, как она работает. Только об устройстве. Хотя о многом придется только упомянуть вскользь. Это из-за нашей договоренности». «Знаю», — махнул рукой Майк. «Просто расскажите, что можете». Нил кивнул. «Сердцевина каждого кольца состоит из обедненного урана. Она очень плотная. Не то чтобы это относилось к моей зоне ответственности, просто факт очень важный. На 4 кольца пошла почти тонна материала. Больше ничего особенного об этом рассказать не могу». «Ничего страшного». «Класс. Сердцевина заключена в оболочку из свинца. Это основной материал наших сверхпроводников. Видите, вон те и те серебряные трубочки. По ним циркулирует жидкий азот». Нил указал туда, где Боб и Саша возились возле снятой панели. «А на следующий слой вы можете посмотреть вон там, сразу под кожухом. Медная проволока, бескислородная медь, чистота 99,97%, однорядная, диаметр 4 мм. Ее приходится специально заказывать. На каждые уста ушло почти по 6 миль, и это позволяет...» «Уста?» Нил снова кивнул. «Эти два кольца — наши уста. Вторые уста. Два идентичных кольца находятся в точке Б. Надо отметить, что кольца точки А и точки Б расположены почти перпендикулярно друг другу. Но это не имеет никакого отношения к тому, как формируется мост между ними. Дело просто в планировке зданий». «Ясно», — кивнул Майк. «Почему вы зовете их устами?» «Похоже на устье тоннеля. И народ. Вы сами не догадались?» «Иногда мне больше нравится спрашивать». Нил ухмыльнулся. «Как я говорил, почти 6 миль медной проволоки на каждые уста позволяют им генерировать постоянное электромагнитное поле напряженностью в 46 Тесла, примерно в 13 раз выше, чем у стандартного аппарата МРТ». «Это много?» «Сопоставимо только с магнитами Национальной полевой лаборатории высокого магнитного поля. Гибриды немного слабее в смысле мощности, но зато работают постоянно. Максимум, который мы можем выжать из нашего оборудования, не дотягивает и до 2 минут. Всего 93 секунды. Когда эта крошка включается, она за эти 93 секунды съедает 1,4 мегаватт-часов энергии». «Мегаватт-часов?» «Ага. Если верить Олафу, когда открывается дверь Альбукерке, она за 1 минуту употребляет столько же электричества, сколько остров Манхэттен. Хотя, я думаю, он слегка преувеличивает». «Не слишком экономичный способ путешествия». Нил пожал плечами. «Внедорожники тоже неэкономичны. Но это никого не останавливает. Кроме того, если Артур и Олаф правы, величина используемой энергии постоянна и не зависит от дальности путешествия. То есть без разницы, куда надо переместиться, в точку Б или в Токио, энергии уйдет поровну. Ага, хоть на Луну лети, или в галактику Андромеды. Единственное, что нас реально ограничивает, то как долго мы можем держать кольца охлажденными. Если все выйдет с финансированием, мы попробуем смонтировать еще одно устье в Вашингтоне». Джейми упоминала, что тут бывают скачки напряжения. «Бывали, пока я не собрал вот это». И Нил указал на 3 массивных ящика размером с небольшой холодильник каждый. «Они хорошо предохраняют от перепадов. Хотите верьте, хотите нет, но это просто здоровенные резисторы. Пришлось специально собрать их, чтобы свести к минимуму индукцию и помехи». «А почему кольца такого размера?» «Что вы имеете в виду?» Майк жестом показал на установку. «Внутренний диаметр колец чуть больше 7 футов, так?» «221,5 сантиметр», — выкрикнула Саша. «Точно», — сказал Майк. «Но почему не 300 или не 500? Почему не изготовить большие кольца, сквозь которые мог бы проехать грузовик?» Она пожала плечами. «Потому что так было указано в чертежах». «Олаф делал вычисления для двери побольше», — вмешался Нил. «Этот размер эффективнее всего для нашей работы. Оптимальное соотношение потребляемой мощности для электромагнитов и размера поля, которое они создают». Майк кивнул. «И вы уверены, что это безопасно?» «Пока у нас есть 168 испытаний и ни одной неприятности». «А сколько переходов было с людьми?» «Все. Мы обнулили счетчик, когда начали перебрасывать людей». «Тогда сколько тестов вы провели в общей сложности?» «Около 400 с людьми и животными», — сказал Нил. «Было еще некоторое количество прогонов с предметами и вхолостую. Олаф или Боб скажут точнее». «Перебрасывали всегда одного из вас?» «Вначале да, а потом мы немного расширили круг допущенных переходом. Вчера Олаф сказал, что перебрасывали 9. Может и так. Вас 6, Реджи Магнус, его помощница, угу, и Бен Майлз». «Ага». Нил разглядывал пол. «Жаль, что с ним такое приключилось». Майк ответил не сразу, так что слова повисли в воздухе. «Есть шансы, что это случилось с ним из-за перехода». «Из-за перехода? Через дверь?» «Да». Нил помотал головой. «Нет, исключается. Это совершенно безопасно. После каждого кросса всех подвергают всестороннему обследованию». «У вас в штате есть врач?» «Врач местный», — пояснил Нил. «Принимает прямо под нашим холмом. Он не знает, чем мы заняты. Но все равно подписал целую кипу бумаг о неразглашении». «А Бен проверялся?» Нил кивнул. «Я возил его к доктору. Факт. Он хороший парень. И результаты его осмотра были хорошие. В Вашингтоне он опять прошел полное обследование сразу после Нил искал подходящее слово. «После срыва?» «Да», — сказал Майк. «Его обследовали и прислали нам все результаты. И за то время, пока он находился в больнице, его осмотрели еще дважды. Как я понял, там все в порядке. Чисто». «Столько обследований — это нормально?» «Дополнительные осмотры провели в связи с инцидентом. Обычно обследования делают через 6 часов после кросса, потом еще 2 раза осматривают в течение ближайших 2 недель и еще раз через 2 месяца. Вначале каждого держали под наблюдением 48 часов, но Артур отменил это, когда у нас набралась 100 переходов без побочных эффектов». Нил многозначительно посмотрел на Майка. «Думаю, после этого решения мы сэкономили 1400». «Как я понимаю, — сказал Майк, — размер бюджета не тот вопрос, который решают сейчас в Вашингтоне». «Тем не менее, вы можете об этом упомянуть». Майк улыбнулся. Они шли в обход устройства к Бобу и Саше. Те отсоединили один из тянущихся от баков шлангов и теперь, используя реверсивный ключ, возились с разъемом. «Не возражаете, если задам еще вопрос?» «Конечно!» «Зачем вы это меняете?» «Что?» Майк указал на деталь, которую Саша держала в руках. «Вот этот разъем. Присоединитель, неважно, как вы его называете. Зачем вы его меняете?» «Он в списке», — сказала Саша. «Но для чего его менять?» Саша, вздохнув, шагнула в сторону, чтобы взять свою папку. Пролистала несколько страниц и пожала плечами. Графа «причина» пустая. Вероятно, он стал протекать. Нил посмотрел на Майка. «Это проблема?» Тот тряхнул головой. «Я просто удивился, что его меняют». «Все изнашивается», — пожал плечами Боб. «Наверное, возникла течь». «Не было там течи», — возразил Майк. «Без обид», — сказала Саша. «Но вам-то откуда знать?» Майк посмотрел на двойные кольца. «Потому что я видел, как вчера вы его подключали. Не было там ничего». «Вы могли не заметить», — возразил Нил. «Вы же находились наверху, в диспетчерской». Боб опустил взгляд на муфту, которую держал. Саша переступила с ноги на ногу и скрестила руки на груди. Нил сутулил плечи, и все они обменялись взглядами. Майк еще с минуту смотрел на муфту. Муравишки в мозгу кишели, сбиваясь в рой, но он разгонял их в разные стороны. «Да, простите», — проговорил он. «Извините. Вы, ребята, знаете свое хозяйство куда лучше меня». Боб улыбнулся. «Не уверен». Саша влепила ему под затыльник. «Говори за себя».